совсем еще юная и просто прелестная. Да-да-да-да, Яцек привел ее на прием в посольство. Да-да, точно. Ее звали Бетти, Бетти Норман, зеленоглазая шатенка. Ее пожилой отец, настоящий комильфо, владел судоходным предприятием или чем-то подобным. Их принимали в лучших домах. Разумеется, помню, Бетти Норман. Она даже вроде в родстве с леди Нортклифф. Тогда Яцек, казалось, был очень увлечен ею. Он с улыбкой взял меня за руку и добавил: «Но из-за этого, я думаю, у тебя не может быть претензий к нему. Ведь это было так давно. А кто говорит о претензиях? Просто я бы хотела что-нибудь узнать о ней». Дядя задумался. «Конечно. Помню. Бетти Норман. Дьявольски красивая девушка. И премилая. Кажется, Яцек ее серьезно интересовал. Да-да-да-да-да. Изучала даже польский, что совершенно не свойственно иностранкам. Была очень способной. Позже она куда-то исчезла с горизонта, хотя это вполне понятно, ведь Яцек через несколько месяцев уехал в Америку, а она возвращалась в Бельгию к своим родителям. Да-да, она часто бывала в посольстве. Милая, непосредственная натура, ей восторгались все. Она была настолько неординарна, что даже интересовалась политикой. Но это давние времена. А ты что, встретила ее недавно? Значит, это она писала письмо, — отметила я про себя. Разумеется, дядя дал себя обвести вокруг пальца. Все для меня становилось ясным. Раз ее не было в то время, когда Яцек поехал в Америку, значит, она не вернулась ни к каким родителям в Бельгию, а отправилась именно с ним. Теперь понимаю, почему Яцек всегда обходит молчанием свое пребывание в Соединенных Штатах. Я даже довольно долго думала, что он там никогда и не был. Только когда в швейцарском посольстве однажды он встретил человека, с которым познакомился в Чикаго, я убедилась, что с Америкой Яцек знаком достаточно хорошо. Да, замечательная идея родилась у дядюшки Альбина поговорить с дядей Довгертом. Вся ситуация начала вырисовываться для меня отчетливей. По всей вероятности, Яцек тайно вступил с ней в брак, а выезд в Америку стал их свадебным путешествием. Однако по-прежнему остается для меня совершенно непонятным, почему та женщина бросила его. Это такая же загадка, как и ее приезд в Польшу сейчас, спустя столько лет. Не думает же она, что Яцек согласится вернуться к ней даже под угрозой разоблачения? И как следует понимать заявление Яцека о том, что его дела улучшались? Ему удалось достичь с ней какого-то соглашения? Во всяком случае, она не производит впечатления уступчивой, скорее наоборот, упрямой, даже завзятой. Женщины такого типа не останавливаются ни перед чем. Дяде Довгерду больше нечего было мне сообщить, но и то, о чем я доведалась, было достаточно важно. Посмотрим, какое выражение лица будет у дяди Альбина, когда я сообщу ему, что его англичанка знает польский. Завтрак подали великолепный. Все было очень мило. Когда в сумерках мы возвращались в Варшаву, уже перед самым Ловичем, то зацепил крылом какую-то телегу. Я очень испугалась, но, к счастью, никто не пострадал. Просто позор, что на наших дорогах все еще полно каких-то телег. И чего эти все мужики ездят? Понять не могу, какие дела могут быть у мужиков. Столько говорится о моторизации, а никто ей не занимается. После возвращения домой были хлопоты с ключом от ванной. Никак не могла вспомнить, куда я его спрятала. Вместе со слугами мы перевернули весь дом, и только после того, как я послала за слесарем, Йозеф нашел ключ среди газет. К счастью, пакет лежал на своем месте нетронутый. Я немного успокоилась. Думаю, Роберт вообще за ним не явится. Сегодня я иду с мамой в оперу. Будут Станислав и Данка. Могу себе представить, какая будет скука.